Оттенок 10. Бабушкин русский. Сколько же есть прекрасных и вполне испытанных старых слов, которых мы даже не пытались произнести, как уже хвастливо выступаем вперед с чем-то новым, которое мы, однако же, не можем даже определить. Михаил Салтыков-Щедрин, писатель. Идею составить бабушкин словарь мне подкинул мой подписчик и единомышленник в одном лице. Он просто спросил в одной из соцсетей, как с вами можно поговорить. Обычно я такие послания игнорирую, но в тот раз почему-то предложила созвониться. Молодой по голосу человек посетовал, что есть в лексиконе наших бабушек и дедушек слова, которые мы уже не употребляем, и они, к сожалению, постепенно уходят из жизни вместе со старшим поколением. И привел несколько интересных примеров. Некоторые из них я даже не слышала. В ответ я вспомнила какие-то забытые слова из речи своих предков. И тут уже удивился мой собеседник. Видимо, у нас разные бабушки. Зато благодаря этому разговору родился бабушкин словарь, работа над которым в этой книге только начинается. Вот несколько слов из него. Волглый, влажный, отсыревший. Об этом слове я вспомнила, когда на занятии у нас с ребятами зашла речь о происхождении названия знаменитой реки. Догадались, о какой? Конечно, о Волге. Волга и влага – родственники. Они имеют общий исторический корень. Но как же влага стала Волгой? В корне слова буквы изменились и переместились, в результате чего появилось полногласие в 8-9 веках. Противоположное полногласию явление – неполногласие, например, ворота – врата. Примеров однокоренных слов с полногласием и неполногласием в русском языке много. Прибрежный – берег, младший – молодой, млечный – молоко, градостроительство – город, драгоценный – дорогой, стража – сторож, древо – дерево, голова – голова, влеку – волоку, злато – золотой и так далее. И «Волга» вышла из этого же списка. У слова «влага» был полногласный вариант – «волога», но он устарел. А вот слова «волга» и «волглый» в языке остались, правда, потеряли одну «о». Прилагательное «волглый» употребляется сейчас крайне редко, хотя в словарях еще сохраняется. Зато у моей бабушки постоянно то белье было волглое, то одеяло, то сено. «Жлекоть». «Пить большими глотками». Очень ярко описал это слово Михаил Чабан в книге «По одесским понятиям». Пить можно было что угодно. Воду, лекарства, вино, пиво, водку и даже керосин при желании. А жлекать можно было в основном только воду. Чай, кофе жлекать нельзя, их пьют. Хотя вот для газированной воды в Одессе, особенно летом, делалось исключение. Ее можно было жлекать. Выпивать быстро, давясь и захлебываясь, если уж сильно хотелось пить. Но чтоб только без сиропа. С сиропом жлекать запрещалось категорически. Газ-воду с сиропом следовало пить постепенно, маленькими глоточками, наслаждаясь. Я уже не говорю про двойной сироп. Спиртное, водку, вино, тем более коньяк, жлекать категорически запрещалось. Это были совершенно разные весовые категории. Спиртное можно было только пить. А жлекать в основном можно было только из бутылки, горло в горло. В других местах на жлеканье таких жестких ограничений не накладывали. Жлекать можно было и чай, и компот, и молоко. Кроме того, у слова есть еще одно значение. Жлекали не только когда пили, а еще и когда прыгали, топали, хлопали, например, по лужам или руками-ногами по воде, когда купались. Полог. В богатых и бедных домах пологи можно увидеть и по сей день, а в квартирах представителей среднего класса скорее нет, чем да. Основное значение полога – занавес, покрывало, которое чаще всего вешают над кроватью или используют в качестве перегородки. Исторически это слово связано с глаголами «положить», «лежать» и прилагательным «пологий». Сейчас пологи чаще встречаются в музеях, однако их можно увидеть и в спальнях богачей, где красивым дорогим шатром огораживается кровать, а также и в бедных домах, где с помощью одеяла разграничивают небольшое пространство, на котором обитает много народу. На 100% гарантированы пологи в поезде в плацкартном вагоне старого образца, где некоторые пассажиры завешивают свои полки простынями. Ну и, конечно, каждый ребенок хотя бы раз в жизни строил свое собственное жилище где-нибудь под столом или на улице между деревьями, используя все доступные тряпки вместо стен. И это тоже пологи. И хотя пологи регулярно встречаются в нашей жизни, так их сейчас почему-то почти никто не называет. Тать очень похожа на рать, и поэтому мои ученики, например, решили, что тать тоже войско, только вражеское. Чуть-чуть тепло, но от истины далековато. На самом деле тать – это вор, похититель, мошенник, а татьба – это кража, похищение, разбой, грабеж. Кстати, раньше слова «тать» и «вор» не были полными синонимами, их значения заметно различались. Ворами называли мошенников, обманщиков, плутов, тех, кто готов обвести свою жертву вокруг пальца. А «тать» означала «похититель», то есть тот, кто норовит что-нибудь украсть, стащить. Если заглянуть в этимологию нашего слова, то можно обнаружить прямую связь со словами «тайна», «таить», что логично. Есть и небольшая сложность, связанная с употреблением слова «тать». Какого оно рода? Может показаться, что женского, ведь в русском языке все существительные, оканчивающиеся на «ать», женского рода. Кровать, мать, знать, печать, рать, благодать, стать. Но «тать» в этот список не входит. Это слово мужского рода и, соответственно, второго склонения. Увидел «татя», винительный падеж, обратился к «татю», дательный падеж, обижен «татем», творительный падеж. Холера. Все знают страшную болезнь. Кроме того, некоторые используют это слово как ругательство, но мало кто помнит такую девушку. Давайте по порядку. Если кого-то обозвали холерой, то перевести можно так. Негодяйка, мерзавка, стерва, зараза. Именно такие синонимы даются в специальном словаре. Хотя подобным эпитетом могут наградить и мужчин. Например, читаем у Чехова. Со своим стариком она обращалась неласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. А вот еще одно, совсем другое значение этого слова. Холера – тощая девушка, которую не брали замуж. Считалось, что женщина с узкими бедрами не сможет рожать детей. У Валентина Катаева описана уже более современная девушка-холера первой половины XX века. За таракуцками шли женщины неприятные, и среди них самый неприятный тип был холера, тощая, очень чернобровая, с плохими зубами, висящими космами прямых волос и пронзительным индюшачьим голосом. Цугундер. Читаем знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана». Она уже знала, что его зовут Иваном Иванычем, что он заблудился и что никому не нужно о нем говорить, а то его возьмут на цугундер. Что за цугундер такой, на который могут взять? Мои ученики не смогли ответить на этот вопрос, даже те, которые читали роман. Кстати, само слово показалось ребятам забавным, хотя ничего смешного в цугундере нет. Цугундер – слово многозначное, одно значение хлеще другого. Это и место заключения с тюремным режимом, тюрьма, каторга, гауптвахта и телесное наказание. Но цугундер можно взять, посадить, спровадить, отправить, тянуть, тащить. Также можно и довести до цугундера. Кроме предлогов «на» и «до», с этим словом употребляется «под». Взять под цугундер значит взять под стражу. В словарях это существительное найти можно даже без пометы «устаревшее». Но вот в чьей-либо современной речи встретить почти нереально. Гашник. Сейчас уже мало кто знает, что означает это слово, хотя гашниками до сих пор многие активно пользуются. Гашник – это поясок, шнурок, продернутый в верхней части штанов, чтобы их подвязать. У Вячеслава Шишкова в романе «Емельян Пугачев» гашник фигурирует в одежде главного героя. У Пугачева было 2 червонца в шапке, да 4 червонца зашиты в штанах пониже гашника, да за пазухой брякали рублевики. В современных пижамах, спортивных штанах и даже юбках этот предмет встречается сплошь и рядом. Но при этом о слове «гашник» почему-то забыли. Но не совсем. В языке живет и здравствует родственник гашника – загашник. Раньше это было укромное, потайное место в одежде, а сейчас слово имеет более широкий смысл. Загашник – это любое секретное место, не обязательно в одежде, где хранится заначка. Лапсердак – это слово подарил нам идиш – редкое заимствование. А означает оно «старинный еврейский долгополый сюртук». В литературе слово встречается именно в этом значении. А в быту я слышала, что лапсердаком называли любую плохонькую верхнюю одежду или пиджак. Если мне надо было, например, выбежать на улицу на минутку, то бабушка говорила: «Не бегай, раздетая, накинь лапсердак какой-нибудь». Оглашенный. Кричишь, как оглашенный, несешься, как оглашенный, ломишься, как оглашенный. Кто такой этот оглашенный, который кричит, носится и ломится? В словарях дается следующее определение. Оглашенный – человек, который ведет себя бессмысленно, бестолково, шумно, сумасбродно. У Николая Некрасова, например, в поэме «Кому на Руси жить хорошо» есть такие слова. «У многих помутились в конец больные головы, в вагоне ад пошел. Тот стонет, тот катается, как оглашенный по полу, тот бредит женкой-матушкой». Приходилось читать и о том, что слово это связано с религией. Оглашенный на церковнославянском языке – человек, проходящий катехизацию, оглашение, то есть тот, кто готовится к крещению. Раньше оглашенные могли присутствовать не на всех службах. В определенный момент их просили покинуть церковь, и они должны были сделать это очень быстро. Возможно, при этом они шумели, ломились к дверям, суетились. В результате слово вышло за пределы храма и стало общеупотребительным. Фельдеперс, фельдеперсовый. Это слово в переводе с французского означает «персидская нить», а в русском языке фельдеперсом называют хлопчатобумажную пряжу высшего качества. Фельдеперс блестит, как шелк, и на ощупь он гладкий, шелковистый. В середине 20 века только самые отчаянные модницы носили фельдеперсовые чулки – безумно дорогой товар. Над девушками фельдеперси начали подшучивать, и со временем этот материал стал поводом для ироничных высказываний. У Михаила Булгакова в «Собачьем сердце» читаем. «Иная машинисточка получает по 9-му разряду 4,5 червонца, но, правда, любовник ей фельдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фельдеперс ей издевательств надо вынести. А еще у нашего фельдеперса есть родитель, о котором мало кто помнит. Это фельдекос. Фельдекос, в переводе с французского «шотландская нить», тоже хлопчатобумажная ткань, похожая на шелк. А фельдеперс – это высший сорт фельдекоса. Пожалуй, на этот раз бабушкиных слов будет достаточно. Но у меня еще есть внушительный список слов-претендентов, которые пополнят этот словарь. Работа над ним идет полным ходом. И это не просто устаревшие или редко используемые слова. Это слова, характеризующие уже такую далекую советскую эпоху и хранящие память о ней. Надеюсь, в будущем эта небольшая глава обрастет подробностями и дополнениями и превратится в полноценный большой бабушкин словарь. Ну а пока мы возвращаемся в современность.